«Слезы раскаяния — милосердный дар Святого Духа, Холмгейр», — заметил старый Ингимюнд, сын Бьорна. «Блажен, кто выплакал грехи свои в этом мире, тем легче обретет он покой в другом». «В таком разе Лавранс уж давно блаженствует в Царстве Небесном. Он только и делал, что постился и умерщвлял свою плоть. Говорят, в Страстную Пятницу он запирался наверху в стабелю и бичевал себе плетью». «Заткни глотку!» — оборвал его Симон, сын Андреса, дрожа от негодования. Вся кровь бросилась ему в лицо. Он не знал, правду ли говорил Холмгейр. Но когда после смерти тестя Симон разбирал его личное имущество, на самом дне ларца с книгами он обнаружил небольшую, продолговатую деревянную шкатулку, и в ней плеть, наподобие тех, что в монастырях зовутся дисциплиною. На ее сплетенном из ремней хвосте виднелись темные пятна. Может быть, это была и кровь. Симон сжег ее с каким-то скорбным и почтительным страхом. Он понимал, что подсмотрел нечто такое из жизни Лавранса, что не было предназначено для посторонних глаз. «И уж во всяком случае Лавранс не рассказывал об этом своим слугам», — сказал Симон, когда вновь обрел, наконец, дар речи. «Понятное дело, все это досужие сплетни», — с готовностью согласился Холмгейр. «Да и едва ли у Лавранса были такие грехи, какие стоило замаливать при помощи...» Он ухмыльнулся. «Проживи я жизнь так благочестиво и праведно, как Лавранс и Бьоргюльфа. Да будь у меня при этом такая хмурая жена, как Рагнфрид, дочь Ивара, я, скорее, все глаза себе выплакал о грехах, которых не совершал». Симон вскочил и с такой силой ударил Холмгера по зубам, что тот пошатнулся и едва не свалился в очаг. Кинжал выпал из его рук. В следующее мгновение он вновь схватил его и бросился на Симона. Заслонясь рукой, через которую у него был перекинут плащ, Симон поймал Холмгейра за запястье, силясь принудить его выпустить нож. Но тем временем сын священника несколько раз подряд ударил его кулаком в лицо. Наконец Симону удалось схватить Холмгейра за обе кисти, но тут мальчишка впился зубами в его руку. «Ах ты, кусаешься, щенок!» Симон выпустил Холмгейра, отбежал назад и выхватил меч из ножен. Он сделал выпад, и тело юноши, выгнувшись дугой, стало медленно падать навзничь. Стальной клинок на несколько вершков вошел ему в грудь. Потом тело соскользнуло со острия и тяжело шлепнулось о землю головой в очаг. Отшвырнув меч, Симон нагнулся, чтобы вытащить Холмгейра из огня. Но тут увидел прямо над своей головой занесенный для удара топор Видера. Он отпрянул в сторону, вновь сумел схватить меч и как раз поспел отразить клинок Алфа, сына Эйнера, потом живо повернулся, обороняясь от Видера, и в это мгновение краем глаза заметил, что Бьорн из Люндора и его сыновья, стоя по ту сторону очага, пытаются дотянуться до него концами своих копий. Тогда он погнал Алфа перед собой к противоположной стене, не упуская из внимания, что Видер обходит его сзади, и что он уже успел вытащить Холмгейра из огня. Холмгейр приходился ему двоюродным братом, а Бьорн и его сыновья тоже приближаются к нему, обойдя очаг. Симон стоял, окруженный со всех сторон, и хотя ему впору было думать лишь о том, как спасти свою жизнь, его вдруг охватило какое-то смутное и горестное удивление от того, что все они оказались против него. В то же мгновение между ним и братьями из Люндора сверкнул клинок Арленда. Турелда отлетел в сторону и корчась припал к стене. С быстротой молнии Эрленд перебросил меч в левую руку и выбил у Алва оружие со звоном, покатившееся по полу, а правой рукой схватил древко копья Бьорна и пригнул его к полу. «Пробивайся к выходу!» — крикнул он во время мгновенной передышки Симону, заслоняя свояка от Видра. Но Симон, скрежеща зубами, бросился в середину горницы навстречу Бьорну и Ингемюнду. Эрленд очутился рядом с ним и повторил, стараясь перекричать шум и лязг оружия: «К выходу, говорю тебе, дурак! К двери! Нам надо пробиться к выходу!» Когда Симон уразумел, что Эрленд хочет, чтобы они оба выскочили на улицу, он, продолжая обороняться, стал отступать к двери сарая. Свояки пробежали через сени и очутились во дворе. Симон в нескольких шагах от сарая, Эрленд у самого выхода, слегка приподняв меч и повернув лицо к тем, кто следом за ними появился на пороге. На короткий миг Симон ослеп. Стоял сверкающий, ясный зимний день. Горы вздымали к синему небу снеговые вершины, позолоченные вечерним солнцем. Деревья в лесу пригибались под тяжестью снега и инея, а открытые поляны сверкали и переливались, точно усыпанные драгоценными каменьями. Тут Симон услышал голос Эрленда. «Мы не поможем горю, добрые люди, коли допустим, чтобы здесь совершились еще новые убийства. Давайте-ка лучше подумаем, как остановить кровопролитие, довольные того, что мой свояк сделался убийцей». Симон выступил вперед и встал рядом с Эрлендом. «Ты безвинно убил моего двоюродного брата, Симон сын Андреса», — сказал Видер из Клеофастада, стоявший впереди всех на пороге двери. «Не сказал бы я, что он пострадал так уж безвинно, Видер. Но ты знаешь, что я не стану уклоняться. Я готов заплатить пеню, чтобы искупить несчастье, которое причинил твоему роду. Вы все знаете, где меня найти». Эрленд еще поговорил с крестьянами. «Как он там, Алф?» и скрылся в сарае вместе с остальными. Симон не двигался с места в каком-то странном оцепенении. Вскоре Эрленд вернулся. «Ну что ж, поехали», — сказал он и направился к конюшне. «Он умер?» — спросил Симон. «Да. А Алф, Туралда и Видер ранены, но не опасно. У Холмгейра обгорели волосы на затылке». До этих пор Эрленд говорил совершенно серьезным тоном, но тут вдруг прыснул от смеха. «Вот когда там и в самом деле запахло жареным дроздом! Черт побери! Как это вышло, что вы так быстро повздорили?» Недоумевая, спросил он. Мальчик-подросток держал наготове лошадей. Ни Эрленд, ни Симон не взяли с собой слуг в эту поездку. Оба свояка все еще сжимали в руках мечи. Эрленд поднял с земли пучок соломы и стер кровь со своего клинка. Симон последовал его примеру, счистив самые заметные следы, он сунул меч в ножны. Но Эрленд долго возился со своим оружием и под конец почистил лезвие полой своего кафтана. Потом играючи сделал мечом несколько коротких выпадов, улыбнулся беглой улыбкой, точно припомнив что-то, подбросил его вверх, поймал за рукоятку и только тогда сунул в ножны. «Ранен, свояк. Зайдем в горницу, я перевяжу твои раны». Но Симон сказал, что это безделица. «Ты сам весь в крови, Эрленд. Ну, обо мне не печалься, на мне все заживает легко. Люди дородные маются куда дольше, а я не раз это замечал. А тут еще эткая стужа, у нас ведь долгий путь впереди».